Глава 66. Леон. Мысль в голове вертелась. «Только не раздавите жени». Слишком близко они стояли друг к другу, когда за спиной раздалось командное. «А вы куда собрались? Стоять!» Дверь не поддалась. Пришлось выпрямить спину, взять и жени за руку и развернуться к отцу и его теперь уже жене. Леон даже голову не пытался сломать над тем обстоятельством, что до начала последнего отсева отец был еще свободным мужчиной, а сейчас уже женат. Нужно порадоваться и продолжать отстаивать собственные интересы, ведь в эйфории внезапно рухнувшего на голову счастья отец мог и забыть, что отбор нужен был лишь для того, чтобы Жоала Марианна подольше задержалась рядом с королем и привыкла к мысли о его серьезных намерениях. «Не хотели мешать семейной идиллии?» — пискнула рядом его летающая худышка, и он подивился, что эта всегда смелая и решительная девица так мнется и тушуется перед другой женщиной. «Ты даже не пытайся сбежать!» — бывшая сваха грозно ткнула пальцем в сторону худышки, которая удивительно, вместо того, чтобы спросить, с чего вдруг ею командуют, пискнула и спряталась за спиной Леона. «Что здесь происходит?» «Я одного не могу понять», — продолжила Жоала Марианна, усаживаясь на изящный двухместный диванчик, обтянутый ливарийской бордовой в золотую полоску тканью. Кстати, этим диванчиком Леон сам собирался воспользоваться, чтобы поговорить с жени о своих намерениях, но, видимо, не сегодня. «Если отбор был продуман заранее, то для чего понадобилось привлекать ее к отбору? Нельзя было мне сказать, чтобы я завершила этот фарс?» «Видишь ли, дорогая...» Отец вновь как-то слишком выразительно посмотрел на Ежени и уселся рядом с Жоалой Марианной, умудрившись втиснуться в оставшийся клочок свободного дивана и при этом не помять пышную юбку женщины. «Мальчики, не все знали про мой план. Кастер сам прибыл, правда, непонятно зачем». На этой фразе хмыкнули и сваха, и худышка, и даже Леон. Непонятно, оказывается, было только королю, что принц соседнего королевства из чешуи пытался вылезти, но доказать всем, и себе в том числе, что не испытывает Камиле никаких чувств. А близнецов привел в отбор король Вахонский, пытался их усмирить. Женив? Он планировал просто попугать мальчиков. Но что-то пошло не так. Вновь хмыкнула Жоала и, поймав на себе недоуменные взгляды, закатила глаза. Мальчики не захотели усмиряться, а почувствовали гораздо больше свободы для шалостей, чем в родном королевстве. Тут не поспоришь. Два рыжих принца умудрились перевернуть с ног на голову весь отбор, и хорошо продуманный план полетел в бездну. Вот что значит привлекать к делу дилетантов, да еще и вслепую. «Похоже, весь отбор с самого начала шел мимо плана», — хмыкнула из-за спины худышка, и, в общем-то, с ней все согласились. «Только скажите на милость, зачем понадобился спектакль с походом в другой мир на свадьбу в поисках истинной?» Леону за все время с момента возвращения из Лурии как-то в голову не приходило, что их намеренно подтолкнули к этому шагу, да еще близнецы устроили неплохой пинок всем, кто не желал отправляться в портал. Не приходило, но враз покрасневшая Жоала Марианна всем своим видом давала понять, что этот выверт — ее рук дело. «Неужели ни один из проверенных способов не действовал?» — спросила и жени, и как-то сразу решительно уселась в кресло напротив диванчика. Леону ничего не оставалось, как усесться на подлокотник этого же кресла и облокотиться боком на спинку. Девушка рядом тут же выпрямила спину и перестала дышать, отчего внутри дракон утробно заурчал, радуясь тому спектаклю эмоций, что удалось уловить от худышки. «Моя!» — урчал дракон, и Леон с ним соглашался. «Наша!» «Значит, провидец, что предсказал принца встречу с истиной на свадьбе, фальшивый?» — спросила и жени, отвлекая Леона от созерцания тонкого профиля и маленького симпатичного ушка, на которое он отвлекся, вызвав у отца приступ многозначительного кашля. Спрашивается, чего так кашлять? Тут все свои. «Даже если он фальшивый?» — усмехнулся отец, перестав кашлять под встревоженным взглядом супруги. «То некоторым он все же предрек все верно, не так ли? Вы про принца Шуниса?» Женщины не заметили многозначительных взглядов, которыми обменивались отец с сыном. Кажется, отец пытался предостеречь сына от какой-то ошибки, но Леону уже надоело прятаться и молчать. А еще очень хотелось объявить всему миру, что одна белокурая худышка прочно заняла его сердце, и дракон с ним согласен. Не только он, Эжени, но и я встретил свою судьбу. Он бросился в признание, словно дракон, пытающийся расправить крылья, для чего ему нужно упасть с высокой скалы вниз, где только острые камни и обглоданные остово засохших окаменевших деревьев. Лишь взлетишь и почувствуешь все счастье бескрайнего неба, либо рухнешь в пропасть и никогда не поднимешься. На него смотрели недоверчиво и даже гневно. Почему-то Жаала Марианна начала хмуриться и краснеть. Это ли он увидел мельком, потому что главный ответ он пытался найти в омуте голубых глаз, что смотрели на него с недоверием, испугом и затаённой надеждой. А еще у худышки подрагивали уголки губ, словно раздумывая, улыбнуться широко и радостно или опуститься от разочарования и горя. Или он не собирался топтать надежды своей худышки. Глубоко вдохнул, взял ледяные хрупкие пальцы в свои руки, а потом опустился на одно колено, как принято в Лурии, но совершенно точно не принято у драконов. Эжени. Стоп! Это что еще за новости? Да, она еще совсем ребенок. Ты что это задумал?